Глава 10. Через два дня я стоял и смотрел, как бригада рабочих выносит из дома Грейди оставшиеся зеркала и сгружает их в один из грузовиков фирмы Мэттисона. Сам Мэттисон стоял рядом и следил за процессом. Один из рабочих подошел к нам и сказал: «Мы их всех аккуратно упаковали, вещи реально старинные. Если по уму реставрировать, то можно выручить неплохую сумму». «Уничтожить все до единого», — распорядился я. Рабочий с надеждой перевел взгляд на своего босса. «Ты слышал?» — переспросил Мэттисон. «Делай, как сказано». Рабочий недоуменно покачал головой и возвратился к погрузке. «По-вашему, он действительно считал, что это Грейди велел принести ему ребенка в дом?» — спросил Мэттисон. «Да», — ответил я. «Он действительно так считал. А про Рея Сабу что можно сказать? У Грасса был 22-й калибр. Пули из него наверняка совпадут с теми, что убили Сабу. Завтра все будет известно досконально». Двое рабочих, кренясь под тяжестью, пронесли мимо одно из подвальных зеркал. «Вы мне так и не сказали, что видели там, внизу», — с вопросительной робостью поглядел Мэттисон. Я задумался. Мне вспомнились глаза Джона Грейди, детишки в темном омуте зеркала, скопище теней и изможденность, тусклая онемелая глубина, а еще вонь от ядовитых миазмов. «Да так», — пожал я плечами, — «одни отражения и видел». Мэттисон смерил меня долгим взглядом, а затем кивнул. «Ну ладно, отражение так отражение». Зеркала мы пересчитали, чтобы ни одно из них не пропало. Управившись с этим, Мэттисон сел в грузовик и поехал к себе на фабрику. Я следом. В кирпичной постройке на задах территории у него находилась топка. Свой грузовик Мэттисон остановил возле нее. «Так ты уверен?» — спросил он еще раз, имея в виду мое решение. «Вполне», — кивнул я. «Хорошо, пойду приведу ребят нам на подмогу». Он оставил меня и пошагал к главному корпусу. Прислонившись к грузовику, я смотрел, как угасает свет дня. Уже сгущались синие сумерки, холодел ветер. Видно, не за горами снег, а с ним... Удара я даже не различил. Секунду назад я стоял, глядя на небо, а вот я уже лежу, и в глазах у меня мельтешат искры. Я хотел было встать, но потерял ориентир и снова завалился на грязный асфальт, чувствуя в животе тошнотную муть. Надо мной стоял коллектор. В руке у него была дубинка из лысой, задеревенелой кожи. «Прошу извинить», — сказал он. Я открыл рот, но из него не вышло ничего, кроме сипа, а потому я лишь молча наблюдал, как сзади, из грузовика, он достает небольшое золоченое зеркало. Я протянул руку и, кажется, даже вымолвил что-то типа «не трожь», похоже, эти возня и звук побудили его снова посмотреть на меня. «Спалить будет недостаточно», — сказал он. «Он все равно останется на свободе. Вот». Коллектор опустился рядом на колени и направил зеркало ко мне. Сосредоточиться мне мешало чугунное гудение в голове. Образ в зеркале колыхался и плыл, но плыл он не один. Перед собой я видел Джона Грейди, но не таким, как когда-то, на фотографиях или даже перед тем, как моя пуля разбила то зеркало в подвале. Мне показалось, что я различаю в нем тревогу и страх, а может, то было просто мое отражение, не знаю. «Он задолжал душу», — пояснительно сказал коллектор. «Был он проклят, а его душа подлежала конфискации». «Ты кто?» — выдавил я, но он мне не ответил. Позже я отыскал бумаги, которые коллектор заполнял при покупке старых книг Грейди на той распродаже. Подпись внизу была прямо-таки, на удивление, ажурна и витиевата. Человек, назвавшийся племянником одного из видных книготорговцев штата, подписался как «Господин Кушиэль». Примечание. В иудео-христианской мифологии ангел, осуществляющий наказание в аду. Интересно, в качестве адреса Он указал местоположение старой тюрьмы в Томастоне. Ее там теперь нет. У меня мелькнул соблазн поискать его имя в списках заключенных, но я не стал этого делать. Вместо этого я взмолился о том, чтобы нам с ним больше никогда не встречаться. Потому что любое узилище, коим заправляет Кушиэль, наверняка залегает гораздо, гораздо глубже, чем руины Томастона. Впрочем, это было позже. А пока я лежал на асфальте, из меня шла кровь. А коллектор стоял надо мной, крепко держа под мышкой зеркало. К тому времени, как возвратился Мэттисон, его уже и след простыл, а долг Джона Грейди был предъявлен вечности.